Регент. Ане было необходимо увидеться с папой. У нее ужасно горело горло. И так хотелось, чтобы он взял ее руку в свои теплые надежные ладони, выслушал все-все, что она узнала, и сразу придумал, что же им делать дальше. Но принцессу не пустили к отцу. Она прибежала в южное крыло, где глубоко в стенах были устроены тюремные камеры. Но ее остановил изумленный охранник. «Вам нельзя здесь находиться, принцесса». «Мне нужно увидеть папу». «Он преступник, ваше высочество. Ему запрещено принимать посетителей». «Он мой папа и ни в чем не виноват». Аня достала из кармана несколько золотых монет. «Послушайте, я дам вам вот это или все, что захотите. Пожалуйста, мне надо просто увидеть его». Лицо охранника дрогнуло. В глазах промелькнула жалость или жадность, но голос остался ровным. «Никто не может его видеть без разрешения регента». «Кого?» «Вашего дяди». Клод был у себя в кабинете, роскошной комнате с высоким потолком, за столом, освещенным изящной серебряной люстрой. Рядом с ним сидел старик-канцлер, Рильен Джирент, а напротив трое мужчин и женщина в офицерской форме. Когда Аня, широко распахнув дверь, влетела в кабинет, Клод говорил одному из мужчин. «Мелза, как продвигаются дела с новым гарнизоном?» Принцесса растерянно замерла посреди комнаты. «Аня, в чем дело?» «Мне нужно увидеть папу», — сказала она. Присутствующие недовольно уставились на девочку с птицей на руке. Гагана ответила людям хмурым подозрительным взглядом, от которого Рильена Джиренда передернула. «Аня», — проговорил Клод, — «мне кажется, ты достаточно взрослая, чтобы понимать, почему я не могу это позволить». Тут принцесса спохватилась, что ведет себя неправильно. Чтобы получить то, что ей нужно, следует быть похитрее и поосторожнее. Лучше всего прикинуться милой малышкой. Такие обычно не вызывают ни у кого подозрений. И именно этот образ она почти год разучивала в замке. Аня опустила ресницы, улыбнулась седьмой официальной улыбкой, очаровательной, и Клод успокоился. «Извините за вторжение, но, пожалуйста, позвольте мне увидеться с папой», — попросила принцесса. «Прелестное дитя», — ответил ее дядя. «Я все понимаю, но, честное слово, это невозможно. Твой папа опасный человек». «Опасный?» Аня широко распахнула глаза, а про себя подумала. «Если ты еще раз это скажешь, я откушу тебе лицо и оторву уши!» Вслух же она произнесла. «Я не стану заходить в камеру. Мне нужно только поговорить. Пожалуйста». «Моя дорогая племянница, ты не можешь увидеть своего папу, так же, как не можешь увидеть дедушку. Тебя вообще не должно быть в замке, и скоро я отправлю тебя в школу на то время, пока тут все утрясается». «Я не могу его покинуть. Я буду сопротивляться каждому, кто попытается увести меня отсюда. Я их поубиваю!» «Вы так добры, но я не хочу в школу. Я всего лишь хочу повидать своего папу». Клод огляделся. Советники и гвардейцы внимательно слушали этот разговор. «Аня, следуй за мной. Нам надо поговорить наедине». Он провел ее через кабинет в соседнюю комнатку, где стоял письменный стол, заваленный бумагами и книгами. «Послушай меня», — сказал Клод. «Постарайся его забыть. Будь доброй, милой, послушной и прими то, что невозможно изменить. И тогда я в ответ буду заботиться о тебе». «Да я лучше выпью море твоих соплей или поцелую Каркадана». «Я знаю своего папу», — проговорила Аня. «Я знаю, что он любил дедушку так же сильно, как я люблю папу». «Можно любить человека, но все-таки убить его». Аня показала, что дядино лицо на мгновение потемнело. «Все улики против твоего отца». «В том-то и дело, что нет», — воскликнула Аня. «Я разговаривала с доктором Феррарой, и она предполагает, что яд могли тайком привезти из иноземья. А папа не покидал остров больше года, вы это знаете. Значит, он не мог никого отравить». «Это только догадки, но не факты». Неожиданно Клод, который стоял, опершись на стол, завел руку назад и быстро прикрыл пачкой бумаг черную книжечку размером с Анину ладонь. Он что-то спрятал. Но часть книжечки все же осталась на виду. В нее был заложен обрывок бумаги, на котором четко читались две буквы — А.Р. «Аргус?» — промелькнуло у Ани в голове. «Ее папа!» «Извините меня, пожалуйста, дядя Клод», — сказала она. «Я, пожалуй, пойду. Можно мне вас обнять?» «Ну, конечно, можно, дорогая», — ответил Клод и протянул ей руку в белой перчатке. Аня вздернула подбородок и решительно шагнула в дядино объятие. Он удовлетворенно погладил ее по голове и отпустил. «Хорошая девочка. Ты ведь будешь меня слушаться?» Принц не заметил, что племянница сжимает в кулаке маленькую черную книжечку. «Меня уже зовут Гагана. — прощебетала Аня вместо ответа. Поворачиваясь, чтобы уйти, она успела заметить, как дядя отряхивает свои белые вышитые перчатки, словно испачкал их какой-то гадостью. Вернувшись к себе и раскрыв книжку, Аня была страшно разочарована. Ее сердце так отчаянно колотилось. Она так надеялась на удачу, но книжка ей никак не помогла. Переплет был сделан из некого подобия змеиной кожи, а страницы исписаны загадочными рунами, которые не смогла прочитать даже старая Врана. «Хочешь, я съем книжку?» — предложил Корен. «Чтобы избавиться от улики». На квадратике бумаги, который показался Ане таким многообещающим, было написано «Est hic liber, Musei Metropolitani Artium». Это не имело никакого отношения к ее папе. «Артиум». Что бы это ни значило, не Аргус. Аня засунула книжечку поглубже в карман. Но дядины слова навели ее на другую мысль. «Ты не можешь увидеть своего папу так же, как не можешь увидеть дедушку. Она отправится к единственному свидетелю преступления».